какие жуткие траурные цветы!» — сказала она, принимая букет. «Но все равно спасибо. Только будь так мил, пожалуйста, обойдись без французского. Это только раздражает людей». Тут опять вбежала обычным своим аллюром спелая молодая шлюха, воняя мочой и чесноком, с газетой «Дезерет», которую моя прелестная пациентка жадно схватила, не обращая внимания на роскошно иллюстрированные тома, принесенные мной. «Моя сестра Анна», — сказала Басконка, завершая давешнее сообщение новой мыслью, — «работает в Пандерозе». «Мне всегда жаль синей бороды. Эти брутальные братья... Разве ты больше не любишь меня, моя Кармен?» «Никогда не любила. Я теперь не только знал, что моя любовь безнадежна, но знал также, что они вдвоем замышляют что-то, сговариваясь по-баскски или по-земфирски против моей безнадежной любви. Скажу больше. Лолита вела двойную игру, ибо она дурачила и глупую сентиментальную Марию, которой поведала, вероятно, что хочет жить у жизнерадостного дядюшки, а не у жестокого мрачного отца. И другая сиделка, которую я так и не рассмотрел, и юродивой, вкатывавшей койки и гроба в лифт, и чета идиотских зеленых попугайчиков, занимавшая клетку в приемной, все. Все они участвовали в подлом заговоре. Мария верно думала, что комедийный папаша-профессор Гумбертольди препятствует любовной интриге между Долорес и заместителем отца, толстеньким Ромео. Ведь не забудем, что ты был жирноват, Ромка, несмотря на все эти наркотики, снежок, сок радости и так далее. У меня побаливало горло. Я стоял, переглатывая у окна, и глядел на романтическую скалу, повисшую высоко в смеющемся заговорщическом небе. «Моя Кармен», — обратился я к ней, я иногда звал ее этим именем, «мы покинем этот пересохший, воспаленный, свербящий город, как только тебе позволят встать. Кстати, мне нужны мои вещи», — проговорила гитаночка, подняв холмом колени и перейдя на другую страницу газеты. «Потому что, видишь ли, — продолжал я, — нет смысла сидеть в этом городе». «Нет смысла сидеть где бы то ни было», — сказала Лолита. Я опустился в кретоновое кресло и, раскрыв красивый ботанический атлас, попытался в жужжащей от жара тишине найти в нем мои цветы. Это оказалось невозможным. Немного погодя, где-то в коридоре раздался музыкальный звоночек. Я не думаю, чтобы в этом претенциозном госпитале было больше дюжины больных. Из них трое или четверо сумасшедших, как мне весело заявила раз Лолита. И, конечно, служащие имели слишком много свободного времени. Однако тоже ради шика строго соблюдались правила. Сознаюсь, что часто приходил в неуказанные для посещений часы. В порыве мечтательного лукавства, склонное к видениям Мария Лор, в следующий раз ей померещится прекрасная дама вся в голубом, проплывающая по гремучей Яруге в Нью-Лурде, схватила меня за рукав, намереваясь меня вывести. Я посмотрел на ее руку, она убрала ее. Уходя по собственной воле, я услышал, как Долорес Гейс повторяет мне, чтобы я завтра утром принес ей, не могла вспомнить всего, что ей нужно было, в смысле насильных и других вещей. «Принеси мне!» — крикнула она уже вне поля зрения, ибо дверь тронулась, дверь закрывалась, дверь закрылась. «Принеси весь новый серый чемодан! И мамин! Мамин!» Но на следующее утро я дрожал от озноба и пьян был в дым. И умирал в мотельной постели, где она пролежала всего несколько минут. И все, что я в силах был сделать ввиду этих кругами расширяющихся обстоятельств, было послать ей оба чемодана с любовником моей вдовушки, могучим и добродушным водителем грузовика. Я ясно представил себе, как моя девочка показывает Марии свои сокровища.